Темна невинна, он беспечно светил. Лампа Аладдина, тоник, джин и вечер. Разговор короткий, ты принцесса юга. Он жара в дороге и метели с вьюгой. Если ад кромешный, каждый день последний, пел, влюбляет в женщин ветреный весенний. Зажигала свечи, верила в приметы, даму пик беднечем, наступало лето. Песенка поется зло и безотрадно. Дионис смеется, плачет Ариадна. Ты стала сонник, спать ложилась в бой.